что отнюдь не мешало мне хотеть ее, хотеть остро, даже мучительно. Ну и кем же я был? Жалким, завистливым, эгоцентричным негодяем? Глава вторая. Жизнь, какую мне хотелось прожить. Да, конечно, только нужно иметь в виду, что я имел весьма туманное представление, какой именно жизни мне хочется. У меня были отдельные догадки, минутное озарение, но они не складывались ни во что определенное. Поэтому, когда я закончил университет, а затем, как то и заведено, получил магистерский диплом по истории, поиски единственно верной дороги все еще не были завершены, что и привело меня, как и многих людей, попадавших в аналогичное положение, в педагогику. Так что же это было? Тупик? Можно ли утверждать, что с этого момента я пополнил собой бесчисленное воинство университетских выпускников, подававших надежды, но так никогда их и не оправдавших? Вы, директор, можете ответить на этот вопрос с той же легкостью, что и я? И нет никаких сомнений, что вы скажете «нет». Я окунулся в преподавание, как рыба в воду. Подобно той же самой рыбе, я никогда не уделял чрезмерного внимания среде, в которой существую и двигаюсь. Я оказался в Колборновском колледже, главным образом потому, что он частный. Мне не хотелось убивать еще один год на получение учительского свидетельства, обязательного для работы в государственных школах, тем более что я не намеревался связывать себя с преподаванием надолго. Меня привлекало и то, что Колборн — мужская школа. Мне совсем не хотелось учить девочек. Правду говоря, я не думаю, что им так уж подходит система образования, придуманная мужчинами и для мужчин. Из меня получился хороший учитель, потому что я никогда не размышлял над процессом обучения, а попросту работал по программе и не давал ученикам никаких поблажек. У меня никогда не было любимчиков. Я никогда не искал дешевой популярности, никогда не возлагал чрезмерных надежд на успехи какого-либо сообразительного мальчика и всегда старался безукоризненно знать свой предмет. Мне удалось поставить себя так, что ребята не решались допекать меня всякой ерундой, но если уж кто-нибудь из них подходил ко мне после уроков, я беседовал с ним вежливо и серьезно, как с равным. Я репетировал десятки мальчиков, хотевших получить стипендию, и никогда не брал с них денег. И я делал все это с удовольствием, что, как мне кажется, положительно влияло на учеников. С годами у меня выявился определенный пунктик. Мотивы, странным образом повторяющиеся в истории, одновременно и в мифах. Но почему бы и нет? Но это потом, а когда я впервые переступил порог класса, одетый в непривычную для себя мантию, по тому времени это было обязательно, я и подумать не мог, что покину Колборн только через 40 с лишним лет. Глядя со школьной точки зрения, моя жизнь может показаться пресной и несколько странной, хотя, конечно же, и полезной. Время сняло с меня подозрение, незримо висящее над каждым холостым учителем, что он гомосексуалист, либо прямой, настоящий, либо сжигаемый неким чадным, им же лично придуманным пламенем. Мальчики никогда не казались мне привлекательными. Более того, я всю жизнь недолюбливал мальчиков. Для меня мальчик — это зеленое яблоко, а преподаваемая мною история — солнечный свет, существенно необходимый, чтобы яблоко вызрело, чтобы мальчик превратился в мужчину. Я знаю о мальчиках слишком много, чтобы их идеализировать. Я и сам был мальчиком, а потому знаю, что оно такое — либо дурак, либо мужчина, задыхающийся в детской оболочке и рвущийся наружу. Но учительство было лишь профессиональной гранью моей жизни. Я отдавал ему положенное только. Источники, питавшие мою основную жизнь, лежали в совсем ином месте. Именно о них и хочу я рассказать вам, директор, в этом повествовании, движимой надеждой, что потом, после моей смерти, хотя бы один человек будет знать правду и отнесется ко мне по справедливости. И еще. Я отзывался о беспорядочных связях Боя Стоунтона с явной неприязнью, что вызывает естественный вопрос. Ну а ты-то сам, насколько чиста и непорочна была твоя жизнь? ввиду того, что теперь ни одни мемуары не считаются завершенными, если в них нет ни слова о половой жизни автора, позвольте мне сказать, что в ранние годы преподавательской деятельности мне попадались иногда женщины, достаточно интересные для меня и достаточно интересовавшиеся мною, чтобы обеспечить мне нечто вроде личной, как это называется, жизни. Этих женщин объединяла некая общая черта. Они не метили замуж, а потому вступали в связь по преимуществу с мужчинами, непригодными для матримониальных целей. Была Агнес Дей, стремившаяся взять на себя грехи всего мира и пожертвовать свое тело и разум во благо какого-нибудь достойного мужчины.